Ночь на 14 августа. Тучно, 72 градуса. Мыло голову. Боль в чаше, но скоро прошла. Томления ночью не было. Воздействие лучей мимолетное, еле ощутимое. С вечера не слышала. Сверкают центры психоглаз, скул и кольцо третьего глаза. Видение Людмилы, сбоку и снизу смотрящей на меня. Сон. Оберегала Раю от нападения мерзавцев, но она очень затрудняла меня, повисая на мне. Днем 79 градусов, непродолжительное напряжение в чаше, вечер — беседа у кресла владыки. Преображение является нашим прекраснейшим основанием космического слияния, ту степень космического преображения, когда человек завершает земной путь. Мы называем космическую радостью явление, завершение, самое трудное достижение. Трансмутация на высших сферах гораздо легче. Самый тяжелый разрыв с Землей, будучи утверждением самым высоким из цепи низших миров. Разрыв завершения так тяжек. Самый подъем тяжкий на высшие сферы. Потому так медленно и редко дух завершает путь. Планеты высшие не имеют того тяготения и устремления есть двигатель. Жизненное, пламенное устремление уносит в сферы высшие. Моя Урусвати. Завершается раздвоение и близится час победы, предназначенный космосом. Путь земной тяжек духу, завершающему духу. Но помощь твоя для создания моих дел так велика. Я тоже жду радость творчества будущего, являем нашему Фуяме помощь и руку нашу. Я лучи пошлю тебе среди самого большого напряжения, токи тяжкие. Монсун труден для перевода, но мы изолированы. Какой луч посылал мне владыка в Монголию? Очень высокого напряжения. А сейчас, вероятно, космические условия не позволяют послать этот луч на планете. Нужно все учитывать. Задачи космические развиваются. Битвы везде. Тебе моя мощь, радость вам.